Леонид Андреев. Ора. Их было два друга. Один весь сиял горним блеском и был бел, как только что выпавший снег. Его божественно красивое лицо было полно неземной прелести. Большие глаза, кроткие, ясные и глубокие, заволакивались дымкой печали. Звали его Лео. Другой был черный, как сама древняя ночь, угрюмый, худой, чудовищно безобразный. На месте одного глаза была красная, непрестанно сочащаяся рана, другой, глубоко запавший в орбиту, сверкал из-под хмурых бровей ненасытимую злостью, пламенной, не знающей покоя ненавистью. Тонкий рот с редкими острыми зубами кривился в насмешливую гримасу или искажался нечеловеческой злобой, покрываясь смрадной пеной, дрожа и извиваясь волнистой линией, как ползущая змея. Движения гибкого сухого тела были быстрые, кошачьи, царапающие. На волосатой груди и жилистых узловатых руках острые когти провели глубокие, незаживающие борозды. Имя его было Оро. Оба они носились в надзвездном пространстве с тех пор, как Грозный Иегова изгнал их из рая. С легионами других злобных и мрачных демонов Оро восстал против власти. Огненными мечами архангелов мятежные духи были рассеяны по бесконечному пространству. С диким ревом и визгом уносились они, как бешеный поток, в непроглядный мрак бесконечности, где холодным светом мерцали отдаленные светила. И долго, смолкая, доносился до врат рая этот нечеловеческий, страшный визг. «Куда ты? Останься!» — обратился Иегова к Лею. Кроткий, милый, он был любим всеми. Теперь он печально глядел во мрак за умчавшимися вихрем демонами. Белоснежные крылья трепетали от жалости и расправлялись к полету. «Там мой друг! Я пойду к нему!» Иегова грозно нахмурил седые брови. Возмутилось его еще не остывшее сердце. «Иди и не возвращайся!» Плавно взмыли белые могучие крылья, и как клочок бумаги, уносимый бурею, как чайка, гонимая ураганом, мелькнули и исчезли в черной бездне. Насмешками и глумлением встретили демоны кроткого Лею. Воя и визжа от страшных ран, черные, обожженные небесным огнем, они с яростью рвали белые одежды Лею. Ослепшие, они терзали друг друга, впиваясь острыми зубами в смрадное тело. Гонимые страхом, они со свистом рассекали колючими крыльями от века неподвижное пространство, теперь затрепетавшее вокруг них гневом и отвращением. Ора с опаленным телом, безобразно скрюченным от нестерпимой боли, с лопнувшим и выплывшим глазом, с лицом, искаженным ненавистью, пожирающей самое себя, и диким страхом, от которого дрожали все его члены и дыбом становились обгоревшие смрадные волосы, подлетел к Лею и железными когтями вцепился в его руку, слабым трепетанием ответившую на железное объятие. «Зачем ты здесь?» — шипел он, царапая руку. «Иди к своему Иегове! Я буду с тобой! Я тебя ненавижу!» Движением, полным любви и трогательной ласки, Лео положил свою нежную руку на косматое плечо дьявола. Взвыл Ора и метнулся в сторону от безумной толпы, увлекая Лео и летя с такой бешеной быстротой, что падающие звезды, мелькая, оставались позади них. Прошли тысячелетия, а они все еще носились, не зная покоя, не зная отдыха. А Крепора зажили его раны, и еще злее, еще сумрачнее и насмешливее стал он. Беспощадные издевательства лились на кроткого Лею. С дьявольской хитростью клал голову Ора на плечо друга. Когда Лею, радостный и любящий, прижимал к отвратительному чудовищу свою теплую нежную щеку и смешивал свои золотистые кудри с его жесткими путанными волосами, Ора свирепо вонзал зубы в розовое тело. А когда Лею вскрикивал от боли, он хохотал так неистово и громко, как будто далекий гром рокотал и переливался. «Иди к своему Иегове!» Молчал Лею, закрыв руками лицо. И сквозь белые тонкие пальцы струились капли слез с каплями алой крови. А Ора начинал как безумный падать, кружиться и метаться в воздухе, изрыгая хулу, визжая и царапая свою волосатую впалую грудь. «Я ненавижу тебя!» — рычал он, и белая пена клочьями летела с его воспаленных губ. «Уйди! Я растерзаю тебя!» — вопил он, и не то угроза, не то жалоба была в этом вопле. И единственный глаз Ора сверкал во мраке, как раскаленное до красна железо. Но молча плакал Лео, и они уносились дальше, все дальше в беспредельное, безбрежное, молчаливое пространство. И как гром грохотал отдаленный сатанинский смех, и как голос черной бури разносился дикий нечеловеческий визг. Проходили тысячелетия. Злее и безумнее становился Ора. Истощив всю свою злобу, он, никогда не просивший, просил, умолял Лею оставить его. И странной, зловещей насмешкой звучала жалоба в устах, раскрывающихся только для хулы и проклятий. «Хочешь, я поцелую тебе руку, как ты целуешь своему Иегове? Но уйди, уйди!» «Ты несчастен, и я не оставлю тебя». «Я тебя ненавижу!» «Я люблю тебя!» Мучительный, болезненный рев вырвался из груди Ора, и он бросался на Лею. В глубоком беспросветном мраке завязывалась ужасная молчаливая борьба. Гибкий, сильный, коварный Ора, как темная незримая молния, налетал на Лею, как черный змей обвивался вокруг него. Но могучая грудь не дрожала под жестокими ударами. Свирепые железные объятия бессильно распадались от легкого движения прекрасных рук. И снова пространство оглашалось проклятиями, сатанинским хохотом и зловещими мольбами о пощаде. Прошли еще тысячелетия, и Иегова вспомнил о Лею. И жалость шевельнулась в суровом сердце. Скучно стало ему без кроткого, милого лица, на котором он никогда не видел ни зависти, ни гнева. Но он сам захотел уйти, и нет ему возврата. Пролетели века, благоухали райские сады, лился ослепительный свет, слышались ликующие гимны ангелов. Дрогнул седой ус у Иеговы. Властным мановением созвал он сонмы могучих воинов и сказал: «Найдите Лею и приведите сюда». Как стая белых голубей ринулись посланцы и рассыпались по вселенной. Пролетели века. Слышались проклятия и мольбы о пощаде, когда Лео и Ора окружила толпа посланных. Покорно последовал за ними Лео, но как бешеный бросался на них и кусал, и визжал злобный Ора. Отогнанный прочь жгучими мечами, он до самых небесных врат летел за ними. И когда Лео скрылся за вратами, пространство огласилось таким диким, таким продолжительным и возмутительно жалобным воем, что дрогнули сердца у суровых и гордых воинов, и молча закрыл руками свое лицо кроткий Лео. «Я возвращаю тебя», — сказал всемогущий, ласково глядя на печального Лео. «Иди к своим. Позволь мне уйти. Ора несчастен. Ты останешься здесь». Лео грустно покачал прекрасной головой. «Я не останусь. Ты сам изгонишь меня. Прости, Ора. Я не прощаю. Но теперь ты простишь». В страхе затрепетали небожители. Грозно сдвинулись брови Иеговы, и глаза метали молнии на непокорного. Но вдруг ласковая и добрая улыбка раздвинула его усы, и ярче засиял небесный свет, и сильнее заблагоухали сады. «Прощаю», — сказал он. «Приведите его сюда». Сияющий счастливый Лео впереди толпы смущенных ангелов подлетел к Ора. Последний, ничего не видя, не слыша, выл так жалобно, так мучительно, что сами, кажется, звезды потускнели в свете своем. «Иди, он прощает тебя». Ора радостно встрепенулся, но потом недоверчивым, подозрительным взглядом окинул светлую толпу своих недавних врагов. Потом с упреком взглянул на Лею, и губы его начали кривиться обычной усмешкой. «Иди, он прощает тебя! Ора, иди со мной!» Нерешительно тронулся с места Ора, бросая из-под лобья косые взгляды, останавливаясь, упираясь и снова робко двигаясь вперед. Вот эти памятные врата, вот он за ними. И смущенный, он, никогда не смущавшийся, стыдливый, он, не знавший стыда, стоит он, потупив голову перед престолом Всевышнего. «Я прощаю тебя!» — зазвучал над ним знакомый голос, звук которого никогда не мог изгладиться из его памяти. И не было гнева в этом голосе. Помраченным от яркого света оком взглянул Ора на ряды сияющих, чистых, спокойных небожителей, окружавших престол. Отовсюду на него были устремлены ласковые, всепрощающие взоры. Взглянул он на свое черное безобразное тело, гнусным пятном выступавшее на ярком фоне, и подогнулись его колено. И он упал ниц, прильнув к ступеням престола косматой и скверной головой, оставлявшей на них грязные следы. Долго лежал он так. «Иди к ним!» — мягко прозвучал над ним тот же милостивый голос. «Ты теперь сын мой, как и они!» Порывисто воспрянул Ора. Диким взглядом впился он в лицо Иеговы. «Нет!» — прохрипел, вонзая в грудь острые когти. «Нет! Я не сын твой! Они белые, я черный! Они любят, я ненавижу! Я тебя ненавижу! Я ненавижу его!» Указал он на Лею. «Я всех ненавижу!» В тяжелой думе опустил он голову. «Я ненавижу!» Со смертельной тоской, с невыразимой, бесконечной жалобой прозвенел его дрожащий, плачущий голос. Не то с рыданием, не то с отчаянным хохотом рванулся Ора, и настежь распахнулись райские врата перед черным отвратительным чудовищем, быстрым и ужасным, как вихрь. Напрасно Лейо разыскивал его. Черная бездна поглотила Ора, и никто никогда уже не видел его. Никто никогда не видел веселой улыбки на устах Лейо. Леонид Андреев. Ора. Текст читал Кирилл Головин.